грусти протекает внутри вода. Но перед тобой еще никак не светит, никак не светит, никак не светит. Я еще звезда. Только фонарики, фонари освещают дорогу тебя. Освещают тебе дорогу, дорогу к твоей судьбе. Только они и твоя зажигалка. Твоя лишь зажигалка, сердце твое. Если будет идти толпа, значит будет много следов. Это значит. Кто-то будет идти по следу, кроме тебя или вас. Если хочешь даже один идти, иди поверх земли, чтобы не оставлять тебя. Лишь по своему пути. Но все время, но все время, кроме самого времени. Ее не продашь ни за какую кровь. Это твоя жизнь. Твоя плоть. А зол я из магазина полюбила своего черного грузина. Он сначала был рыжим, но потом отказался, покрасился в черный кипяток. оказался в любимых мужчинах у Зои из этого магазина. А ночного он сначала был им овощным, а потом разлепуха нарисовалась. Странная штука любовь, как меняет людей, не оставляя им шанса идти по пути своему навстречу любви, которая жизнь. Это не овощ, это даже не куча фруктов, ибо персики, и мандаринчики, и бананчики, апельсинчики. Все так как-то пахнет Новым годом, а там шишка. Ёлка, шишка, много шишек, кончается любовь Новым годом. Много шишек, дарите фрукты. Главное же помнить, это не овощная база. Возьми пакет сухофруктов и подари его своей принцессе. А потом иди там, где можно еще что-нибудь найти. Подальше от рынка. У меня уже мозоль на пальце. Темочка, да, поехали, давайте. У меня уже... Так, вообще барабан еще. У меня уже мазуль на пальце. У меня уже мазуль на пальце. У меня уже мазуль на пальце. Уже мозоль на пальце в большом с правой ноги. Это все точка, педаль.